Неизмеримая злоба овладела Ганей, и бешенство его прорвалось без всякого удержу. «Ах, так вот как!» — скрежетал он. «Так мои записки в окно швырять, а? Она в торги не вступает, так я вступлю. И увидим, за мной еще много, увидим, в бараний рог сверну». Он кривился, бледнел, пенился, он грозил кулаком. Так шли они несколько шагов. Князю он не церемонился немало, точно был один в своей комнате, потому что в высшей степени считал его за ничто. Но вдруг он что-то сообразил и опомнился. «Да каким же образом?» Вдруг обратился он к князю. «Каким же образом вы, идиот?» — прибавил он про себя. «Вы вдруг в такой доверенности 2 часа после первого знакомства? Как так?» Ко всем мучениям его недоставало зависти. Она вдруг укусила его в самое сердце. «Этого уж я вам не сумею объяснить», — ответил князь. Ганя злобно посмотрел на него. «Это уж недоверенность ли свою подарить вам? Позвала она вас в столовую. Ведь она вам что-то подарить собиралась». «Иначе я и не понимаю, как именно так». «Да за что же, черт возьми? Что вы там такое сделали? Чем понравились?» «Послушайте», — суетился он изо всех сил. Все в нем в эту минуту было как-то разбросано и кипело в беспорядке, так что он и с мыслями собраться не мог. «Послушайте, не можете ли вы хоть как-нибудь припомнить и сообразить, в порядке, о чем вы именно там говорили? Все слова с самого начала. Не заметили ли вы чего? Не упомните ли?» «Очень могу», — отвечал князь. «С самого начала, когда я вошел и познакомился, мы стали говорить о Швейцарии. Ну, к черту Швейцарию! Потом о смертной казни. О смертной казни? Да, по одному поводу. Потом я им рассказывал о том, как прожил там 3 года и одну историю с одной бедной поселянкой. Ну, к черту бедную поселянку! Дальше!» — рвался в нетерпении Ганя. Потом, как Шнейдер высказал мне свое мнение о моем характере и понудил меня провалиться Шнейдеру и наплевать на его мнение. Дальше! Дальше по одному поводу я стал говорить о лицах, то есть о выражениях лиц, и сказал, что Аглая Ивановна почти так же хороша, как Настасья Филипповна. Вот тут-то я и проговорился про портрет. Но вы не пересказали... «Вы ведь не пересказали того, что слышали давеча в кабинете? Нет? Нет?» «Повторяю же вам, что нет». «Да откуда же черт? Ба, не показала ли Аглая записку старухе?» «В этом я могу вас вполне гарантировать, что не показала. Я все время был тут, да и времени она не имела». «Да, может быть, вы сами не заметили чего-нибудь?» «О, идиот проклятый!» — воскликнул он уж совершенно вне себя, — «и рассказать ничего не умеет».